Старик грустно улыбнулся. С кончика его носа капало. «Не то чтобы мечтал», — уточнил он. «Мечтать о железках, конечно, глупо. Но приобрести хотел». Сильный ливень недолог. Не прошло и нескольких минут, как хляби небесные истощились. Я тронулся несколькими толчками по педали, просушил тормоза и спросил. «О чем же мечтать не глупо?» «О чем-нибудь важном, о серьезном, где-то так. Например». Старец задумался, и я задал наводящий вопрос. «Лично вы о чем мечтаете?» «Я, сынок, свое отмечтал. Мне скоро 70. А когда были моложе?» «Ни о чем особенном не мечтал. Зачем мечтать? У меня было все. Работа, дом, деньги, жена, дети, друзья. Я прожил счастливую жизнь. Все мои мечты сбылись 10 раз. Где-то так. Ну, мечтал, конечно, чтобы не было войны, чтобы все были живы и здоровы. Не то, — перебил я. Неужели жили без какой-то тайной идеи?» «Вспомнил!» Старик еще раз убрал со лба воду и засмеялся скрипучим смехом. «Была мечта, да, была. Расскажите». «Не получится. Это было давно, в молодости. Началось лет в 30 и сидело в голове до 50. Где-то так. И все-таки. Да ну его. Ерунда это все. Как хотите». Старик засмеялся. «Расскажу, конечно. Мечта моя была. 3 жилы. «Как?» 3 жилы, хитро щурясь, повторил Седой. «Я всю жизнь был инженером, корабли строил. Точнее, проектировал, чертежи чертил. Одной зарплаты в 35 лет имел 300 рублей. Попутно написал кандидатскую, вечерами репетитором, натаскивал абитуриентов по физике и математике. Летом отпуск, я на шабашку. Соберем бригаду из своих инженеров, кто покрепче, и едем в какой-нибудь колхоз-миллионер коровники чинить. До 1000 рублей привозил, где-то так. Потом беру еще 2 недели за свой счет, хватаю жену и в Сочи, а то в Крым или на Карпаты, в Прибалтику, в Ригу, орган послушать в Домском соборе, а то в Москву. Я одного только Высоцкого 4 раза видел, 2 раза в театре, 2 раза на концертах. Осенью к матери в деревню картошку копать. Картошка своя, овощи свои, яйца, курица, все свое. Самогонка тоже своя. В магазин ходил только за хлебом. Зато одних журналов выписывал 15. Вокруг света с приложением «Искатель», смену с приложением «Подвиг», огонек с приложением «Библиотека мировой литературы». Хорошо было. А все потому, что я знал про себя. Я двужильный. За 2 работаю. Живу правильно, разносторонне. И мечтал 3-ю жилу иметь. Чтоб еще лучше все наладить и устроить для детей, для жены, для матери с отцом. Все искал эту 3-ю жилу. Уставал, вкалывал и искал. Хотелось еще больше сделать, придумать, увидеть. Барахло не копил. Зато всю страну объездил, сына и дочь музыки выучил, рисованию, английскому языку. Выросли. Купил им по кооперативу, по машине. А потом... Старик тяжело вздохнул. Потом жена заболела. Рак. Все деньги на лечение ушли. Потом умерла жена. А я на пенсию. А 3-я жила. Так и не отыскал. Вот инфаркт перенес. Язва еще прободная. Варикоз, артрит, давление, камень в почках. Зрение -5. Зубы 10 лет как вставные. Не нашел я 3-й жилы, сынок. Но знаю точно, она есть. Сейчас вот сижу дома, а дети мне лекарства таскают сумками. Это, говорят, тебе, папа. Вчера взял я одну такую сумку и отнес в аптеку. Посчитайте, говорю, девочки, на какую здесь сумму медикаменты. Мне сказали, я чуть второй инфаркт не получил. Выходило, что я своих собственных детей все это время натурально грабил. В общем, снял я с книжки последние деньги, купил билет и сюда, в Москву. Переночевал у старого друга и в министерство. «Помогите, — говорю, — хоть чем-нибудь. Дайте скидку на лекарства или в больницу положите. Я ветеран труда, лауреат Ленинской премии. Не персонально, правда, а в составе коллектива конструкторов, но все равно лауреат. У меня одних почетных грамот 11 штук. Где-то так. Нет, — говорят, — фондов. Денег, то есть. Я говорю, а что же мне делать? А мне знаешь, что ответили? В войну было хуже. Неожиданно я понял, что потерял интерес к своему случайному знакомому. За мной есть такой недостаток. В середине беседы вдруг наскучит человек, и все. Едва не зеваешь, смотришь в сторону, ищешь повода свернуть диалог. Я сунул старику руку и деловым тоном произнес: «Удачи вам и счастливо!» Старик добыл из кармана штанов влажные деньги. «Хватит!» «Не надо! Зачем мне ваши деньги? У меня свои есть!» «У меня тоже есть! Возьмите!» Я протестующе махнул рукой и нажал на газ, чтобы поторопить пассажира хриплым рычанием двигателя. Без лишних слов симпатичный старец исчез. Неожиданно энергичной походкой, неожиданно ловко перебросив из руки в руку портфель, неожиданно прямо развернув костлявые плечи. «Иди, иди, наивный счастливый старик. Доберешься до друга, разопьешь с ним полштов и ляжешь спать. Интересно было бы посмотреть, как выпивают на пару два 70-летних патриарха, два товарища, чьей дружбе полвека. Когда-нибудь и мы с Юрой станем такими вот ветхими исполинами. Будем раз в год гостить друг у друга. То я к нему в Ниццу, то он ко мне в Майами. Но все-таки как выпивают старики? Быстро пьянеют или медленно?» «Доживешь, узнаешь», — сказал я себе и выбрался из машины. Прошелся, перешагивая дымящиеся лужи. Впервые поймал себя на пораженческой мысли. Не факт, что доживу до 70. Седой дожил, потому что спокойно рассудителен. Флегматик. А я холерик. Взрываюсь, возбуждаюсь, бестолково суечусь. Изнашиваю себя. Нет, не доживу. Вряд ли. Ты, старик, дожил. А вот насчет себя я не уверен. Иди себе, добрый седой человек. Никто тебе не поможет. Ни министры, ни замминистры. На дворе капитализм. Все считается на деньги. Тебя, старик, содержать невыгодно. Ты свое отработал. Нарезал свои витки на государственный болт. Теперь иди с миром. Держи в карман пенсию из расчета 50 граммов сливочного масла в день и жди, когда твои медали понесут впереди тебя. Бегай по кабинетам, проси лекарства от родного государства. Тебе правильно сказали. В войну было хуже. Привыкай, отец. Или ты до сих пор думаешь, что мы живем в мирное время? Заскучав и даже слегка озябнув, ветер задувал под разорванный ворот рубахи, я снова влез в салон. Странно. Еще год назад я обожал пешую ходьбу, а сейчас предпочитаю размышлять в положении сидя. Двигаются только пальцы, постукивают по рулевому колесу. Могу еще выйти, присесть на капот, в любом случае от машины не отделяюсь. Важно, чтобы общество воспринимало нас как единое целое. Вот оказывается, как важны для большинства из живущих так называемые признаки успеха, точнее, видимые признаки успеха. Сверстники смотрят с уважением, девочки с интересом, старшее поколение с горьким раздражением. Сравнительно простой механизм, железный ящик, едва не полностью собираемый и разбираемый мною с закрытыми глазами, вдруг, подобно сверхновой ракете, выбросил своего обладателя на орбиту нового миропонимания. Хорошо вот так сидеть в окружении рычагов и интимно подсвеченных приборов на исходе длинного летнего дня в городе Третьем Риме и размышлять.